Глава 53. Солнце не спрятать в тени. Кому нужна была помощь, давайте начнем. Времени мало, к тому же мне еще нужно вернуться к больным и собрать все вещи, сообщаю толпе, проглатывая ком в горле. «Так мы уходим?» – спрашивает та самая родственница, благодаря которой пошли слухи о лекарстве. «И мне ничего не остается, кроме как кивнуть. Не могу отрицать тот факт, что хижина, в которой мы находимся, действительно чужое помещение. Только вот господин Дайм, который привел нас сюда, уходя, сказал, что мы вольны оставаться тут сколько пожелаем и заниматься чем пожелаем. Оплата будет раз в 3 месяца и чисто символической, так как хозяин дома очень богатый человек, и эта халупа ему не сдалась. Но вот во что все обернулось». Либо господин Дайм что-то неправильно понял в договоре с этим самым приятелем, либо же приятель изменил свое мнение, узнав, чем мы тут занимаемся. И есть еще третья теория, но о ней потом. А что нам остается? Только и пожимаю плечами, глядя на людей. Они задумчиво переглядываются и начинают кивать. «Ну, чего скисли? Леди Оливии не потягаться с господином Сайрусом. Уж больно опасный он человек». «Будьте благодарны, что нас сейчас за калитку не выставляют», – отчитывает женщин бабуля, и ее слова навевают еще больше отчаяния в этот момент. «Но я тут же беру себя в руки. Времени осталось мало. Потому даю распоряжение родственникам больных, а сама прошу женщин по одной заходить в сени. К счастью, хворают, оказывается, не все из пришедших. Некоторые просто пришли вдвоем или втроем, чтобы поддержать друг друга, ведь затея эта опасная – к лекарю женщине идти, тем более, когда наставника нет рядом. Осмотрев молодую, худенькую девушку, предполагаю, что у нее анемия. По крайней мере, об этом говорит цвет кожи, ногтей и сухость волос. Советую есть побольше определенных овощей и наблюдать за состоянием, а если лучше не станет, вернуться ко мне. «К вам?» Округляет глаза девушка, и я тут же соображаю, что идти ей будет некуда. Я ведь покину это место, а куда приеду, не знаю. С кудрявой шатенкой под 50 дело обстоит куда хуже. Тут прямое подозрение на почечную недостаточность, и даже артефакт обнаружения подтверждает мои догадки. У другой подозрение на хронический бронхит. У нее кашель с мокротой, хрипа, одышка и сильные приступы начинаются аккурат, когда она возится у дымной печи в пекарне. К тому же болеет часто. А вот у самой бабули-предводительницы жалобы на ноги и руки. И чаще всего в ее возрасте это артрит, но она уже и не надеется вылечиться. Делает какие-то припарки на колени, они помогают, но слабо. «Попробуйте это», — говорю бабуле, выписав на листок рецепт настойки из тетради лекаря Бартона, оставшейся у меня. «Не исцелит, но помочь должно». Завершив осмотр, прибираюсь, но слышу, что женщины все еще не ушли. Стоят во дворе и о чем-то шушукаются, а мне уже к другим больным нужно и вещи собирать. Есть еще какие-то жалобы? Выхожу к женщинам, думая, что, возможно, они поскромничали, а надо бы быстрее всех отпустить. «Ох, леди Оливия, уморили мы вас!» – вздыхает бабуля, глядя на меня по-теплому, точно мать на дитя. «Не отказали, несмотря на опасность. Пусть боги хранят вас!» Продолжает старушка, затем кивает своей племяннице, и та тут же достает из декольте платочек. Разворачивает, показывая цепочку с рубином. «Что это?» – хмурюсь я. «Позвать вас к себе не могу, как бы ни хотелось. Мужья не одобрят. Но кто, если не женщины, поймут и поддержат друг друга?» – улыбается бабуля. И другие женщины, стоящие здесь, тут же начинают копошиться – кто монеты дает сверх тех медиков, что оставляли после приема, а одна даже серьги снимает. «Вы чего? Не нужно!» – говорю я им, чувствуя, как в горле встает ком, а глаза начинают щипать. «Эти дары слишком велики!» Но женщины не отвечают, молчат, зато по глазам все понятно. «Вы, видимо, еще всей своей ценности не осознаете», – шепчет старушка, улыбаясь и глядя на меня со всей своей мудростью прожитых лет. «Солнце не спрячешь в тени, леди Оливия. Боги вас послали не просто так. Позвольте нам отблагодарить. Да хранит вас судьба, и вы поможете еще многим нашим сестрам, ведь кроме вас некому». Говорит она, и от этих слов на глаза наворачиваются слезы, потому что она права. В этом мире женщин толком не лечат. И лишь я раз от раза приступаю закон, но кто еще последует моему дурному примеру? Оставьте хоть адрес, чтобы в случае чего мы знали, куда нам прийти или отправить дочерей и внучек, просит она. Я отправлю письмо, как только где-то обоснуюсь, обещаю старушке. Она вновь улыбается своими сухими губами, а затем зовет женщин за собой, поговаривая, что леди Оливии еще нужно собраться. Одна за другой женщины опускают головы и, тихо причитая на то, что боги им улыбнулись и сразу же отвернулись, забрав хорошего лекаря, покидают двор. Я же так и остаюсь на месте, глядя на одинокий забор, слушая тишину и наблюдая, как сгущаются темные краски неба. Знаю, что мне нужно пойти и проверить больных, нужно двигаться дальше, а я не могу. «Леди Оливия, как вы просили, я договорился с местным извозчиком», сообщает один из родственников, едва вбежав с улицы во двор. Весь запыхавшийся, даже красноту на щеках его видно, несмотря на сумрак. «На рассвете он отвезет в нашу деревню, но ехать придется кучей, повозка только одна», добавляет он. И я киваю, поджимая губы в подобие улыбки. Вот только грустной улыбки. Ехать всем вместе. Несколько часов в пути. Еще и повозка не пойми какая будет. Продувать может или вовсе открытая, как телега. А больным сейчас такое противопоказано. Выдержат ли они путь? Это риск. Да еще перед глазами стоят лица тех женщин, что приходили сюда. Столько надежды, столько мольбы в глазах, что начинаю вновь ненавидеть правила этого мира и саму себя. Нет, не могу я так больше жить. Не могу вечно прятаться, не могу вечно убегать. Да и вообще, я весь остаток своих дней, что ли, проведу в бегах или на краю земли. И там ведь достанут. Карен был прав. Сейчас затишье, но бури все равно не миновать. Почему бы мне самой не сделать первый шаг? С такими мыслями и поднимаюсь с места, так резко, что мужчина вздрагивает. «Леди Оливия, вы чего?» – пугается он. «Мне нужна бумага и конверт, а затем фиалку», – решительно чеканю я, а затем кидаю взгляд в мужчину. «И ваша помощь мне тоже сейчас очень нужна».